66. Затем от недостойных слов понемногу перешли к гнусным делам. На проконсула Азии Гая Силана, привлеченного союзниками к суду по закону о вымогательствах, накинулись сообща бывший консул Мамерк Скавр, претор Юни Отон и эдил Брутеди Нигер, обвиняя его в осквернении божественного достоинства Августа и в оскорблении величия Тиберия, причем Мамерк сослался на примеры, заимствованные из древности, на то, что Луций Кота был обвинен Сципионом Африканским, смотри примечание 82, Сервигальба Катоном Цензором, Публи Рутилий Марком Скавром. Примечание 82. Между 132 и 129 годами до нашей эры. Конец примечания. Страница 110. Как будто не за какие-нибудь иные, а за точно такие же преступления карали Сципион и Катон, и тот самый Скавр, которого своего прадеда бесчестил теперь столь грязным поступком Мамерк, позор своих предков. Юний Отон многие годы преподавал в начальной школе риторики, но затем, покровительствуемый Сеяном, проник в Сенат и еще больше запятнал свое темное прошлое бесстыдным и наглым поведением. Брутеди, который был наделен от природы выдающимися способностями, и если бы пошел по правильному пути и мог бы добиться заслуженной славы, подстрекало нетерпение, ибо он стремился опередить сначала равных себе, затем тех, кто стоял выше него, и, наконец, свои собственные мечты и надежды. А это погубило и много хороших людей, презревших то, что дается медленно, но зато верно, и погнавшихся за преждевременным, даже если это грозило им гибелью.